Ревани жил там в свое удовольствие. На казенные деньги построил в Стамбуле возле Кирк-Чешме мечеть, которую по обычаю назвали именем того, кто давал средства на строительство. Во дворе мечети великий поэт был похоронен, так и не успев погулять на пышной свадьбе, устроенной Сулейманом для своей сестры. Только стихи Ревани из его поэмы «Ишрет-Наме» звучали в эти дни повсюду, вызывая зависть у сулеймановых придворных поэтов. Когда в одно место на пир соберутся сахибы, то пусть на учтивость внимание свое обратят, пускай проявляют друг к другу они уважение и вина стараются в меру возможностей пить. Подняв же бокал, пусть воздержатся от длинной речи и не держат, пускай, пред собой долго чашу с вином, и только осадок ко дну прикоснется, пусть выпьют бокал, сразу опустошая глубоким глотком. Кто же боится чашу наполнить до краев, схож с тем, кто боится сорвать поцелуй у красавицы. Сулейман, который уже с первых шагов своего владычества обещал стать султаном великим и прославленным, как бы убивал своим влиянием все вокруг, и хотя при дворе у него толпилась тьма тьмущая ученых, музыкантов, поэтов, ни один из них не способен был выйти за пределы посредственности, хотя самые известные из них и брали себе роскошные тахалусы. Газали, пишущий газели, Лямии — сияющий, Хаяли — мечтатель, Фезли — совершенный, Зати — неповторимый. На самом же деле выходило так, что сияющий сиял лишь для себя самого, совершенный проявлял лишь совершенную бездарность, мечтатель всячески хитрил, чтобы опередить своих товарищей перед султаном, неповторимый прославился тем, что бессовестно обкрадывал молодых неизвестных поэтов, включая их стихи в свой диван, еще и возмущался, когда они пробовали жаловаться. «Вы должны гордиться такой честью, попасть в диван самого Зати. Кто бы вас знал?» Если бы не я. Никто не писал самостоятельных стихов. Процветало подражательство. Переписывали великого Низами, перепевали неповторимого Наваи, увечили блистательного Хафиза и изысканного Физули. Способствовал этому сам султан, заказывая поэтам на зире тех или иных прославленных певцов. Сулейман пожелал получить от поэтов Назире на поэму «Хамди Челеби» — «Дар влюбленных», которую тот написал в честь взятия Фатихом Константинополя. Поэты прибыли на свадьбу в белых широких одеяниях, на поясе у каждого была кожаная сумка с его книгами, с чистой бумагой и чернильницей, чтобы каждому желающему незамедлительно написать свои стихи. Читали перед султаном, начиная со старейшего Зати. Состязание было ожесточенным, длилось долго. Гостями за это время было выпито много шербета и съедены целые кучи лакомств, ибо если не может тешиться ухо, то пусть хоть лакомится язык. Победил хитренький, приземистый Хаяли-мечтатель, который, собственно, переписал поэму «Хамди», заменив в ней лишь имена героев. Про Хатиджу там были такие строки. «Шербет ее уст целителен для душ, а кудри любого сведут с ума». Про Ибрагима в поэме была газель. Огнем любви загорелось сердце свеча. Душа и печенка вспыхнули в огне, как мотыльки. Подобно розе улыбнулся мир, дождавшись весеннего дня. Сердце же мое, точно лал, окрасилось кровью. И дальше все как у Хамди. на что присутствующие поэты с возмущением хотели указать хитрецу Хаэли, но Сулейман уже поднял руку, провозглашая его победителем и определяя ему награду — роскошный халат и чернильницу из бирюзы. Остальным поэтам, как и всем гостям, были подарены корзинки редкостных плодов в сахаре, которые они могли взять домой.